Всезнайка Котык писал, что Петр Ильич пытался смертельно простудиться, и для этого действительно ночью залез по горло в Москву-реку. Почему Надежда Филаретовна, столь внимательная ко всему, что касалось Чайковского, пропустила эти строки мимо себя с рассеянно-брезгливой гримасой? Надежда Филаретовна могла бы принять эту весть как метафору, выражающую последнюю степень крайности, до которой дошел милый друг. А тут не абстрагироваться надо было, а проглотить простую и страшную суть. Чайковский вовсе не простудиться хотел в теплой воде Москвы-реки, а утопиться, покончить все расчеты с омерзительной жизнью. Но что-то вспугнуло его, заставило поспешно выйти на берег. Ему помешал мой крик, — решила Надежда Филаретовна. Это закричала моя душа, незримо следовавшая за ним. Позднее выяснится, что Петра Ильича и впрямь вспугнул чей-то крик. Мазурики, которых полно в этой части города, кого-то грабили, и пострадавший громко взывал к полиции. Петр Ильич смертельно боялся всех представителей власти, особенно дворников и городовых. Он поспешил выскочить из воды, когда от небытия его отделяли какие-нибудь полшага. И Надежда Филаретовна, узнав об этом, окончательно уверилась, что то был ее спасительный крик, хотя прозвучал он в хриплом горле прохожего, подвергшегося нападению. Юпитер для достижения своих любовных целей не брезговал преображаться в быка. Почему бы мистической цели Надежды Филаретовны не использовать гортань какого-то простолюдина, дабы спасти Чайковского? Странный сон как-то успокоил Надежду Филаретовну. Нет, Петр Ильич нисколько не преувеличивал своих мук с этой женщиной. Он заблуждался лишь относительно возможности длить свою жизнь возле нее. На деле ни о каком втором дыхании чувства не может быть и речи. Он вернется к своему настоящему другу. Будет письмо, не может не быть, с первой же почтой. Еще один человек в доме провел дурную ночь, но не утешился пробуждением. Жгутов Иван Прокофьевич. Заснуть ему мешали мысли о племянниках, сыновьях, вдовой небогатой сестры, на которых оставил дела. Всю ночь он с тоской и злобой думал, как они там без него хозяйничают. А хозяйство у Жгутова скопилось немалое. В одном имении конезавод, при другом — смолокурня, в третьем строилась ситценабивная фабрика, а еще было два постоялых двора и питейное заведение. Племянников его несмышленышами никак не назовешь. Все четверо были люди на возрасте, женатые, крепкой кости, низколобые, скуластые, узкоглазые. Они при своей звериной внешности отличались редкой пройдошливостью. Иван Прокофьевич держал их в ежовых рукавицах, награждал скудно, и, тем не менее, каждый сколотил капиталец, с каким можно и собственное дельце завести. А это при том, что он не оставлял их без досмотра больше, чем на 2-3 дня. Сейчас его отсутствие длилось без дня неделю. За такой срок и менее оборотистые люди много чего успеют. Конечно, убытка прямого они ему не нанесут, не дураки. Но, пользуясь безнадзорностью, могут слишком глубоко сунуть свои носы, куда не следует. В деловом мире нередко бывает, когда близкий сродник, вчерашний друг и компаньон, становится конкурентом и лютым врагом. Племеши были хороши в нынешнем своем положении. Нельзя им рук развязывать. И Жгутов настоял, чтобы управляющий сходил к барыне еще до получения почты. Сейчас она в утренних одеждах, отоспавшись, к роялю еще не прикасалась. А может, выгорят дельцы с налету? Ведь он знал, как быстро, решительно и точно умела вершить дела Надежда Филаретовна, достойная супруга, а ныне, увы, вдова незабвенного Карла Федоровича. Управляющему до смерти не хотелось идти, но потом он сообразил, что может увязать продажу леса с ремонтом сахарного завода, о чем Надежда Филаретовна писать изволила еще из Италии, а по приезде напрочь забыла, как и обо всем другом, не менее срочном. Перекрестившись, он отправился в господские покои. А Жгутов заглянул в людскую. Там сидел веснущатый недоросток по имени Ванек, отпрыск кухарки и швейцара. Гермес этого дома, которого каждое утро отправляли на почту, дабы не ждать хромого медлительного почтальона. Мальчонка был легок на ногу, расторопен и грамотен. Не ходил еще? — Никаких нет, господин Жгутов! — отозвался Ванек. — Коли принесешь письмо, получишь четвертак, — пообещал Жгутов и зачем-то погрозил Ваньку пудовым в рыжем волосе кулаком. Потрясенный громадностью суммы, Ванек решил не дожидаться, сложа руки, милостей судьбы. 20 копеек стоил билет в балаган, где показывали русалку, а на пятачок можно накупить тянучек, липучек и постного сахара. Пойди дождись такого. Раздобыв у своего золотоокантованного отца бумаги и чернил, он уединился во дворе и, напрягшись всем трехклассным образованием, сочинил письмо. Это письмо он вручит Жгутову в обмен на четвертак, после чего затеряется до отъезда купца, последнее на тот случай, если госпожа фон Мек заподозрит подделку. Вот что он написал. «Милая Надя, во первых строках своего письма сообщаю, что жив-здоров, чего и вам желаю. Я сочиняю всякую красивую музыку, больше церковную, в карты играю только по маленькой, в самой лучшей компании. А еще кланяются вам все наши и желают счастья в вашей цветущей жизни. Остаюсь вашим мил другом, господин Чайковский». Он сложил вдвое листок бумаги и сунул за пазуху, нахлобучил шапку и побежал на почту. А вдруг ему повезет, и он доставит настоящее письмо Чайковского, а если нет, то запечатает собственное послание. Конечно, только так говорится. Побежал. Времени у него было предостаточно, и он тащился по улице, полный всевозможных соблазнов, тем разболтанным, медлительным шагом, каким слоняются по городу все московские мальчишки, даже когда им сказано «одна нога здесь, другая там». А Ванек был москвичом недавней выпечки. Швейцар забрал сына из деревни 2 года назад. Он шел вверх по крутизне бульвара, полюбовался на голубей, сладко встревоженных теплой, совсем весенней погодой, посмотрел, как мужик нахлестывает клечонку с возом березовых дров, рывками и зигзагами одолевающую крутой подъем, повернул было за разносчиком фруктов, сладком яблок, коричневых груш и мраморных слив на голове, задержался возле слепой нищенки и долго вглядывался в ее глубокие глазницы, где слезились узкие бедные щелочки, пытаясь понять, вправду ли она не видит или притворяется.